Глава вторая. Кухонные манипуляторы быстро собрали со стола использованную посуду и отправили в моечную машину. Я успел спасти только стакан с недопитым ульяной соком. А над столом вспыхнул экран с крупным мясистым лицом заведующего нашим отделом Костолома. Вообще-то он Камнеломов, но почему-то такую вроде бы простую фамилию выговаривать трудно. Сперва то и дело называли Камнегоровым, что звучнее и как-то правильнее, а потом как-то само получилось, что сократили до Камнегора, затем переправили в Костолома, на что сперва возражал, но против мнения коллектива перейти трудно. Смирился, да и, как чудится, такая кликуха даже льстит. Люди его уровня стараются хотя бы выглядеть Костоломами. Он всмотрелся в меня с презрительным выражением матерого сержанта, что смотрит на поступившего в его распоряжение новобранца. «Только завтракаешь?» — спросил мощным голосом. Таким только поднимать солдат в атаку. «Нормальные уже землю пашут». «Так кто нормальные?» — ответил я. «Я же не Лев Толстой». «Я вас всех сделаю нормальными», — пообещал он зловещим голосом. «Все строем ходить будете. С песней». «Да», — сказал я, — «конечно. И с барабаном на шее». Он нахмурился. Его солдафонским шуточкам даже поддакивают, что еще смешнее. Не признают авторитет. Хотя наш директор Скурлацкий, академик и лауреат международных премий, поставил начальником отдела именно его, а не меня, как ожидали наши сотрудники. Но я все равно работаю так, как считаю нужным. Сотрудники прислушиваются ко мне, а при встрече с Камнеломовым вытягиваются в струнку и отдают ему честь, что тому наверняка нравится, хотя и хмурится, подозревая скрытые издевки на каждом шагу. Судя по его досье, был капитаном школьной команды. Потом капитаном футбольной в универе, служил контрактником в военизированных частях кибернетической защиты, ухитрился там защитить кандидатскую, но быстро вышел в отставку. И каким-то образом сумел внедриться к нам в качестве шефа над большой группой высоколобых, которых в армии презрительно зовут яйцеголовыми. Кроме общего командования отделом, он отвечает за сбор информации, хотя, на мой взгляд, с этим гораздо лучше справляются поисковые системы. Правда, директор института уверил нас, что Камнеломов уже отобранную информацию еще раз просеивает через тонкое сито, чтобы предоставить нам самое ценное. Для этого и назначен начальником отдела. Но я еще тогда возражал, что это тонкое сито вряд ли с правильным диаметром ячеек. Ульяна прошла по кухне. Камнеломов поймал ее взглядом и весело заорал. «Привет, Уля!» «Твой супруг всегда занят своей как бы важной работой, на тебя ноль внимания. А я вот готов заскочить к вам и в реале. Покажешь еще разок спальню?» Она запнулась с ответом, быстро взглянула в мою сторону. Я знал, что пару раз занимались этим делом. Камнеломов старается утвердить надо мной доминантность. И хотя секс с женщиной ему тоже пресен, но желание показать свое превосходство надо мной тогда взяло верх. А что толкнуло Ульяну, не знаю, но это было давно. На этот раз она лишь покачала головой и ответила с полнейшим безразличием. «Ничем. С доллами интереснее. А нам зачем портить отношения?» Он нахмурился, но тут же сказал подчеркнуто довольным тоном. «Ты права, умница. Даже не представляю, как досталось такому зануде, как твой нынешний муж». Она улыбнулась, но уверять не стала, что я не зануда. «Кто оправдывается, тот уже проиграл». Женщины по факту своего рождения знают основы довольно примитивной человеческой психики, тем более мужской. «Заходи», — ответила она мирно, — «зато кофе с нами попьешь». Он отшатнулся на спинку кресла, сделав это преувеличенно резко. «Что? Все еще пьете кофе, как дикари? И у тебя муж после этого считает себя футурологом?» Она улыбнулась шире и ответила подчеркнуто скромно. «Считает. Раз уж и другие считают». Намек попал в цель. Вчера центр Гэллопа сообщил, что я вхожу в десятку самых ярких, хотя и очень неоднозначных молодых футурологов мира. Уголок рта Камнеломова дернулся. Ульяна заботливо придвинула к краю стола распечатанное на принтере печенье. То самое, которое предпочитает. В памяти принтера это хранится в числе приоритетов. А я никак не выберу время, чтобы стереть это нафиг так, чтобы не задеть остальные рецепты. «Кушай, дорогой», — сказала она нежно и поцеловала меня в макушку. «Невероятно вкусно. Волшебно». камнеломов, массивный и мышчатый, наблюдал с экрана, как огромный кот, что смотрит на беспечных мышек. Маленькие глазки под массивными надбровными дугами зло блеснули. «Яркости скандалы», — сказал он военным голосом, — «не синонимы. А твой супруженец больше известен наглыми выходками и неуважением к авторитетам. Насчет удачных прогнозов это у него случайно. Или по пьяни». «Он не пьет», — напомнила Ульяна. «Брешет», — заявил Камнеломов. «Все брешут, кроме меня. Правда, я тоже иногда, но редко и только по делу государственной важности». Я поинтересовался. «А ты чего по личной связи? Через 20 минут буду в лаборатории Сокола, а потом у себя на месте. Все равно там увидимся». Он сделал вид, что почти согласен со мной, а то слишком уж выдает некую заинтересованность. Развел руками в картинно-оперном жесте. «Шеф по старинке считает, что сотрудники должны общаться не только на работе, но и в быту. Дескать, иначе коллектив распадется». Ульяна наблюдала за нами смеющимися глазами. Ей, как женщине, мотивы Камнеломова, как и мои, видны как на ладони. Ценят его не слишком высоко. И что тогда толкнуло повязаться с ним, не представляю. А копаться в тайниках женской души недостойно для футуролога, что старается рассчитывать будущее мира на годы и десятки лет вперед. «Вот и пообщался», — сказал он. Тут же поднялся из кресла быстро и красиво, напрягая грудь и плечи. «Яркий, так и доминантный». Во всяком случае, стремящийся к доминантности везде, где получается. «Отчитаюсь перед шефом». Я предложил мирно. «В следующий раз скажи, что лично был у нас, а я подтвержу». Он поморщился. «Что? Обманывать советскую власть? Сейчас каждый жест записывается минимум с 3 камер». «Шеф не смотрит», — напомнил я. «Ему важнее, как идет война в Непале. Он вложил там деньги в добычу рутения». Он сказал наставительным тоном. «Все равно лучше перестраховаться. А ты меня подбиваешь на противоправные действия». «Так и доложи», — посоветовал я. «Еще одну лычку получишь. Потом, правда, уволят». Он дернулся, посерьезнел. «Чего? Не пророчь, не пророчь. Ульяна, был рад с тобой повидаться. Как-нибудь еще повяжемся, хорошо? Было классно». По ее лицу я видел, что классно не было. И вообще забыла про такой пустяк. Сейчас мужчина с женщиной копулируют разве что в Африке и некоторых арабских странах. А в цивилизованных сперва были секс-куклы, а потом их заменили продвинутыми моделями. Те умеют все, что и люди, но только лучше. А самое главное, никаких добавочных запросов, что всегда осложняет секс между равноправными мужчиной и женщиной. У нас с Ульяной секс раз в год в день свадьбы. Тем самым поддерживаем традицию и напоминаем себе о том дне, когда познакомились, а доллы еще не вошли в широкое употребление. Экран погас, но тут же пошли потоком краткие новости из мира хай-тека. Ульяна мягко улыбнулась. «Молодец, держится». «Ты о чем?» – спросил я. «Завидуют», – сообщила она. «Ему так важны хотя бы маленькие победы над тобой». «Какие победы?» – спросил я встревоженно. «Где я проиграл?» Она улыбнулась. «Успокойся, если и проигрываешь, то по мелочам, на которые не обращаешь внимания. А для него и это счастье, чтобы раздуваться от гордости. Он всегда всем рассказывает, что ты в очередной раз ошибся». «Спасибо», — пробормотал я. «Ты всегда утешаешь». «Это женский долг», — заявила она гордо. «Утешать и вдохновлять». «Ты ешь, ешь, а то смотрю, он тебе совсем аппетит отбил». Я молча повернул в ее сторону ладонь. На запястье мигают разноцветные цифры. Дескать, треть суточной нормы калорий уже набрана, пульс и давление в норме, витамины и микроэлементы сейчас ускоренно поступают в кровеносную систему. «Можно съесть и просто для удовольствия», — возразила она сердитым голосом. «Все равно вес теперь не набираем». «А зачем?» — спросил я. «И продукты переводить, и организм нагружать зря». «Ничего зря не делаю, только вот зачем-то женился». Она замахнулась кулачком. Я ловко уклонился и вскочил, в самом деле уже сытый, в меру и готовый к свершениям. Всевидящая Аня Межелайтесь сказала нежным голоском. «Дорогой, автомобиль у подъезда». «Иду», — ответил я. Ульяна сказала заботливо. «Только не отвлекайся, не отвлекайся. А то один вот так оступился на лестнице и шею сломал». «А другая поскользнулась и под трамвай попала», — ответил я в тон. «Естественный отсев. Нечего чипироваться всем, кто желает». Она промолчала. Вмонтированный в мозг чип хорошо и прекрасно, но далеко не для всех. Первые бионические протезы, несмотря на радостную шумиху вокруг них, приживались долго и с трудом. Большинство предпочитали ходить на костылях или передвигаться в кресле, чем полгода мучительно пытаться заставить эту бездушную железку распознавать бессвязные сигналы мозга, а потом еще и подчиняться им. С мозговым имплантатом еще сложнее. И сам он недостаточно совершенен. Мощности 6G-шной связи маловато. Даже 7G не справляется, так что энтузиасты, вжившие чипы, только и сумели, что научились волевым усилием входить в Инет. Но даже это дало колоссальнейшее преимущество, когда мы ментально начали получать все интересующие новости, а также любые данные, что нужны для работы и доминирования над окружающим нечипированным стадом. На сегодняшний день чуть больше 200 тысяч человек вживили себе в мозг имплантаты, однако половина так и не научилась ими пользоваться. Еще четверть в сети постоянно, но они вылезают из порносайтов и форумов по знакомствам, что тоже объяснимо. Процедура вживления пока что стоит очень дорого, а в нашем странном мире больше всего легких денег приходит к актерам и шоуменам, людям не шибко интеллектуальным. Словом, всего 10 тысяч по всему миру используют для работы постоянную связь с интернетом. Нам всегда недостает инструментария для повышения своих знаний и умений. И я один из этих 10 тысяч.